Глава пятая. Вечером, сидя в небогатой, но чистой таверне при гостинице, рекомендованной Тома, недорого, прилично, и готовят пальчики оближешь, Вида засыпал унтер-офицера вопросами. Уплетая здоровенного, горячего, только что запеченного каплуна, запивая одним-другим пятым стаканом вина, он с почти детским восторгом слушал рассказ о событиях годичной давности, когда своевременное вмешательство всего одного, но прекрасно обученного взвода под командой одного, но чрезвычайно грамотного полицейского сержанта решило исход целой военной кампании. В общих чертах эту почти эпическую историю знал весь Амьен. Но подробностей не знал никто. Полицейский сержант возвратился в город кавалером Алой Звезды, высшей награды Галлии для гражданских простолюдинов, и тут же был произведен в лейтенанты. А с лейтенантом уже вот так запросто не поболтаешь. Тома тоже о многом не знал, о чем-то умолчал, но уж про жаркий бой, который пришлось принять его солдатам на улицах Кале, рассказал все. Хотя, что такого особенного может поведать участник схватки? Как кричали, умирая люди, как споткнулся о труп ближайшего друга и уже простился с жизнью, и как грудью закрыл его молоденький солдат, которого всегда считал худшим из своих бойцов. Ну да, об этом. Еще о звоне и скрежете клинков, воне пробитых кишок и звериной, заглушающей животный страх ярости, какой не испытывал никогда раньше, и, даст спаситель, не придется испытать впредь. Так что, когда помощь подоспела, нас и осталось-то всего дюжина, тех, кто еще дышал, а таких, кто идти мог, их и вовсе не было. Спасибо горожанам, отвезли в госпиталь, а там нас, представляешь, маг лечил, прямо как благородных. Вот, стало быть, как мы выздоровели. А Жан, ну, то есть теперь-то господин Викон де Камбре, он как выздоровел, так сразу в Амьен умотал, а мы здесь задержались. Тут нам и предложили остаться в Кале. Сам господин де Жаме, представляешь, в госпиталь пришел и лично предложил. Мол, с господином графом он все утряс. Дело за нашим согласием. Всем даже зарплаты положили, каких и в королевской гвардии поди не платят. И подчиняемся мы лишь лично ему да господину де Фотельи, полковнику. — С ума сойти! — Вида пораженно уставился на собеседника. — Если б сегодня сам не увидел, ни за что б не поверил. «Это что же вы такое делаете за эдакие деньги?» «Разное», — резко ушел от ответа Тома. «Сейчас вот тебе помогаю. Ну да ладно, заболтался я с тобой. Иди-ка ты спать, да и мне, пожалуй, пора». Распрощавшись, унтер-офицер встал, но пошел не к выходу, а многозначительно покручивая ус к трактирной стойке, за которой командовала пухленькая миловидная хозяйка. «О, кажется, не просто так мне посоветовали эту гостиницу», — подумал Вида. С другой стороны, кормят здесь и впрямь неплохо, и цены божеские, а остальное, если уж платить, то лучше своим, да и спать охота, сил нет. Зависть? Вот ее не было вообще. Во-первых, потому что господин королевский интендант не скупится оплачивать хорошую работу, а во-вторых, Вида прекрасно понимал, просто так военным не платят. Слишком немногим бойцам из взвода Тома суждено умереть своей смертью. Следующий день начался с нового похода к местным коллегам. Вторая попытка попасть на прием к интенданту полиции барону Дебуко увенчалась успехом. Впрочем, решающим оказалось активное участие в этом предприятии унтер-офицера Тома, который во всеуслышание объявил, что должен лично передать письмо коменданта гарнизона господину интенданту и отрежет уши всякому, кто посмеет ему помешать. С Тома спорить никто не стал. Видимо, бывали уже прецеденты. «Что там у вас? Давайте уже!» Плотный, с красным лицом обжоры, одетый в ярко-желтый кафтан и желтые панталоны барон де Буко, нетерпеливо протянул руку. «А этот?» — он кивком указал на Вида. «Вообще, может быть, свободен. Нечего ко мне толпой ходить. Ты бы еще сюда со взводом приперся. Или с ротой. Чего там?» «Будет приказ, припрусь», — спокойно ответил Тома. «А у сержанта амьенской полиции для вас послание от господина интенданта Пикардии». Интендант полиции отнесся к этим словам с полнейшим равнодушием, но руку за письмом протянул. Пока великий муж читал корреспонденцию, Вида оглядел кабинет. Большой, светлый, почти как у главы амьенской полиции. только очень уж много позолоты. На мебели, на рамах крикливых картин с полуголыми бабами, даже на дверных косяках. Как правило, так обустраивали свои дома дворяне ненаследственные, купившие титулы. Или сам барон как раз из таких. С другой стороны, какая разница? Сам-то, вида, вообще никакой не дворянин и никогда им не будет. Так что следует проявить почтение. Куда деваться? «Так», — многозначительно протянул де Буко, закончив читать и недобро взглянув на полицейского. «Стал быть, господин королевский интендант изволил послать тебя в Кале делать нашу работу, а мы, стало быть, должны тебе помогать. Может, задницу тебе подтирать, ну или хотя бы башмаки чистить?» От такого тона вида лишь зубами скрипнул. «А что делать? Дворянин, барон, имеет право хамить. А его дело терпеть. Не нравится? Можешь катиться из страны к демоновой матери, туда, где с тобой как с человеком разговаривать будут. Только где же такое место? Нет его под небом, а выше нам пока рано. Да и попадешь ли в рай с такой-то работой?» Так что отвечать пришлось очень вежливо. Спасибо Ажану, то есть его светлости виконту де Камбре, снабдил аргументами. «Не надо ничего потирать и чистить, ваша милость. Достаточно передать мне материалы по убийству, а дальше мы уж сами. Вот с господином унтер-офицером поработаем. Если выделите кого в помощь, будем благодарны. Да и вот, извольте ознакомиться». Вида передал еще один запечатанный конверт. «Шевалье де Ренард вам письмо написал». Тут уже поведение барона поменялось кардинально. Конверт от Ренарда он взял так, как лейтенант берет в руки приказ маршала. Вскрыл аккуратно. Краткое послание читал долго и внимательно. «Что же вы, уважаемые, с главного не начали?» В голосе господина интенданта прозвучал искренний укор. «Разумеется, любое содействие будет оказано. Вот только помощник, честно говоря, не представляю, кого вам и предложить. Наслышаны мы о чудесах амьенской полиции, где сержанты звезды получают и вообще баронами оказываются. У нас-то попроще все, а по старинке, можно сказать. Опять же, дело ваше, если в нем такие люди заинтересованы, не дай бог, кто посторонний чего лишнего узнает. А наши-то, они того, языком потрепать гораздо, особенно когда выпьют. Да вы и сами, сержант!» Дебуков впервые обратился к вида на «вы». «Понимать должны. Впрочем, интендант даже щелкнул пальцами, обрадовавшись внезапно пришедшей мысли. «Есть вариант. Капрал Ферье. Ничего в нашем деле не понимает, ничего не умеет, служит всего неделю, но младший сын богатого купца, весьма влиятельного в нашем городе, послан отцом в полицию, чтобы здесь продвинулся и отсюда защищал интересы семьи». «Кто? Папенькин сынок? Да спаситель с вами, ваша милость. Не будет у нас времени с ним возиться». Вида оторопело уставился на собеседника. «Встречал я таких. Все как один лентяи, хвостуны и зазнайки. Он же все дело нам порушит. Да лучше никого, чем это чудо». А де Буко, откровенно довольный своим решением, вальяжно прошел к рабочему столу и с явным наслаждением сел в кресло, только что не потянулся. «Вот здесь вы не правы, сержант». Улыбка господина интенданта лучилась самодовольством. «Именно Ферье будет бегать, как ошпаренный, по любому вашему даже не приказу, просто намеку. На лету все хватать будет, потому что папашку сынку объяснил, что хотя тому и присвоили капрала за фамилию, но полицейским он должен стать настоящим, иначе толку от него семье будет мало. Доходчиво так объяснил, у господина капрала синяк под глазом до сих пор не сошел. Нет, более исполнительного помощника я вам точно не подберу. А уж умение хранить секреты — это у купеческих сыновей в крови. Тут и вовсе можете не сомневаться». С такими аргументами пришлось согласиться. Договорились, что на время работы в Кале сержант Вида расположится в кабинете по соседству с де Буко, предназначенном для заместителя интенданта полиции, которого пока не существовало в природе. Мэрия, утвердив штатное расписание, денег на его оклад до сих пор не выделила. А как же, приезжий коллега и военный ищут похищенное письмо к самому господину адмиралу. Надо проявить уважение. А посмеемся потом, когда провалятся эти двое с треском. Почему провалятся? Да потому что в славном Кале такие дела никогда ничем хорошим не заканчивались. Однако кабинет, следует отдать должное, оказался столь просторным, что в нем легко разместились три стола. Два заняли Вида и Тома, а за третий уселся Тео Ферье, худощавый русоволосый юноша, под левым глазом которого действительно просматривался не до конца сошедший синяк. А первыми посетителями кабинета стали двое полицейских, те самые, что так негостеприимно встретили сержанта на стоянке дилижанса, точнее, на том месте, где дилижанс остановился. Об этом они и рассказывали, сбиваясь, перебивая друг друга, стремясь угодить этому важному человеку, который разместился в таком важном кабинете. Они-то его за бродягу приняли, даже по ребрам ногой съездили. Не дай бог припомнит, нехорошо-то как получилось. Точно, припомнил, вон он как кулак мнет. Надысь ребята рассказывали, вышел этот сержант во двор, злой как собака, поднял с земли кирпич, да вдарил по нему ен тем самым кулаком. Развалился кирпич. «Страшно. Значит, мы-то, стало быть, как вы, уйти изволили?» После этих слов Вида демонстративно погладил пострадавший бок, чем еще больше подстегнул желание сотрудничать у этих орлов правосудия. «Да так вот, мы ножик-то тот подобрали. Мол, чего ж ему на дороге-то валяться? Хороший ножик. Вот, он у нас всегда с собой». Один из горе-полицейских вытащил складной нож с кольцом на вершине сильно изогнутой рукояти, украшенной точеными роговыми пластинами. Очень широкое, листовидное, бритвенной остроты лезвие, длиной чуть побольше ладони. Таким не нанесешь уверенного укола, зато очень удобно резать. «Его в Кастилии делали, точно. Есть такой городишко, Альбасете. Вот там их и делают, я точно знаю», — продолжил один из полицейских. — Все выкидухи, навахи по-ихнему. Они из Кастилии, только в других-то городах они не такие, все больше пырять пригодные. Только здесь все по-другому, так что, ежели человек к такой привык, его и дальше к ней тянуть будет. Вида взял в руки необычное оружие, раскрыл, попробовал повертеть в руке. — Только осторожнее, господин сержант, — забеспокоился другой полицейский. Если лезвие неплотно защелкнуть, можно и без пальцев остаться. Вот, смотрите, как надо». Он взял нож в руки и что-то с ним сделал, после чего раздался звонкий щелчок. «Все, теперь можно крутить-вертеть сколько угодно». «Интересная штука». Вида вновь поиграл ножом. «А что, в Кале много мест, где такие купить можно?» «Да мест-то много, только вот качество у них того, никудышное. А вот чтобы такого же красавца найти, у нас на рынке таким товаром лишь старый Бенито торгует. Ну, может, еще у Селино неплохие клинки бывают. А так все. Остальное так, ерунда. Молодежи перед девчонками хвастаться. Смотрится грозно да шикарно, а по сути игрушки. Да вы не волнуйтесь, господин сержант. Мы же их обоих вот прямо сегодня же расспрашаем. Все вытрясем». Это уже бравые полицейские говорили, резво пятясь назад, и, достигнув двери, дружно выскочили и рванули в город. «Стой, куда? Вы напортачите?» «Да куда там, только сапоги прогрохотали по коридору». Исполненные энтузиазма орлы умчались окрыленными, в надежде оправдать и искупить. Однако им осталось непонятно, чего этот Вида прицепился к кучеру дилижанса. Мол, кто такой, где обычно останавливает свою повозку, в каком стойле держит лошадей, ночует ли в городе, всегда ли по этому маршруту ездит. Да много еще вопросов им было задано. Зачем? А вот это двоих друзей и вовсе не волновало. Вообще, чем они полезнее, тем лучше. Нет, ну демон их дернул тогда сержанту нахамить, да еще раненому, да еще по ребрам съездить. Чтобы такое забылось, надо очень постараться, чем они и решили заняться со всем пылом перетрусивших душ. Вечером Вида и Тома возвращались в гостиницу. Звонко шлепали по булыжной мостовой башмаки, подбитые металлическими набойками. Неяркое, уже спускавшееся к горизонту солнце окрашивало дома веселым розовым светом. Неплохо поработавшие за день мужчины неспешно болтали. «Слушай, а что сегодня такое было? Сперва этот благородный гусь нас в упор не видел, а после письма Ренардо готов был луну с неба достать», — поинтересовался Вида. «Да просто ты с козырей пошел», — ответил Тома, с интересом разглядывая проходивших мимо хорошеньких горожанок. «Если в первый раз сразу представился посыльным от Ренардо, у тебя бы вообще проблем не было. Кале — город портовый, купеческий. Здесь короля Галлии чтят. Прошлым летом Все от мала до велика насмерть с островитянами бились. Никто за титулы и капиталы не прятался. Но все же жизнь у нас зависит от порта и торговли. Да и полиция не на деньги казны держится. А господин Шевалье де Ренард, он один из крупнейших воротил. К его слову здесь всегда готовы прислушиваться. Я тебе завтра нужен? Вида пожал плечами. С утра точно нет. Возьму нашего юношу. Схожу с ним в контору, где работал покойный, как ее, Роза Ветров. Вот туда и сходим. Пообщаемся со служивцами. А на тебе эти горе-полицейские. Мне-то с ними общаться не с руки, слишком кулаки чешутся. Но бог даст, что-то интересное они расскажут. Ты уж побеседуй с ними, а к вечеру подходи в полицию. Подумаем, куда дальше копать. Утро для мэтра Планеля началось со стука в дверь. Неаккуратного, каким стучали посыльные, не робкого, как у опоздавших конторщиков, а непривычно уверенного, почти наглого. Озадаченный мэтр открыл не спеша, уже готовясь либо наорать на нахального посетителя, либо угодливо улыбнуться внезапно нагрянувшему начальству. Оказалось, ни то, ни другое. На пороге, смущенно улыбаясь, стоял молодой ферье. На его спутника Планель особого внимания не обратил. «Здравствуйте, дядя Люк!» «Тео, и тебе не хворать. Тебя отец послал?» «Нет, дядя Люк, я... Ну, мы... Вот, знакомьтесь!» «Господин Планель, я сержант Амьенской полиции Вида. Нам надо поговорить». Это было сказано твердым голосом, каким говорят люди, уверенные в своих правах. Так с уважаемым купцом мало кто мог позволить себе разговаривать. «Обидно, черт возьми». «Амьенской?» — Планель язвительно прищурился. «А что амьенская полиция делает в Кале? Разве у нас своей нет?» «Конечно, есть. Вот позвольте представить. Капрал вашей полиции Ферье». С широкой улыбкой Вида положил руку на плечо молодого человека. «И у нас?» — он голосом выделил это «нас». «Есть вопросы. Мы можем войти или предпочитаете разговаривать на улице?» «Да, конечно. Пройдем в мой кабинет». «Тео, ты полицейский? И даже капрал? Давно?» «Всего неделю, дядя Люк», — смущенно ответил Ферье, робко присаживаясь на стул в дальнем углу довольно просторного кабинета. «Итак, господин Планель», — перешел к делу Вида, — «у нас вопросы, касающиеся вашего сотрудника Легроса». «Кого? Какого еще? Ах, вы о бедняге Реми. Уже бывшем сотруднике, к сожалению. Да, его убили в прошлом месяце. Вы надеетесь найти убийцу?» «Мы ищем некий документ, который был у Легроса. Письмо в конверте с печатью господина королевского интенданта. Вам оно не попадалось?» Однако мальчишка умудрился влезть в крутые интриги, от которых должен держаться подальше всякий здравомыслящий человек. «Боже, избави господа!» В голосе купца появились угодливые нотки. «Реми был тихим, аккуратным юношей. Господи, да у него и друзей-то не было, только работа и математика. Больше его, по-моему, ничего и не интересовало. Откуда у него какое-то письмо? Он вообще сирота. Сколько помню, ни разу его даже со сверстниками не видел, представляете? Или на работе, или, если свободное время, приткнется где-нибудь, да все что-то читает или пишет. Я пару раз в его записи заглядывал. Так там сплошь расчеты, формулы какие-то, чушь короче. Да и молчалив был, слова лишнего из него не вытянешь». «Что, прямо так и не разговаривал с вами?» — спросил Вида. «Ну, не то чтобы совсем. По делу-то, конечно. Или вот в последний день утром сказал, что разгадал тайну отплывших кораблей. Вы знаете, что это?» «Слышали», — кивнул сержант. «Так в чем там дело оказалось?» «А вот это и неизвестно». Планель тяжело вздохнул. «Не до того мне тогда было. Дела, сами понимаете. Решил, что вечером послушаю мальчишку. Ну, вон как получилось. Эх, да чего уж теперь. Вещи после него какие-то остались. Вы их внимательно осмотрели?» Оказалось, до этого у уважаемого мэтра руки не дошли. Да и какие там вещи у сироты? Так, пара штанов, пара рубах, башмаки да куртка. Может, еще чего, но уж точно не купеческий гардероб. Это все жена на рынок старьёвщиком давно уж отнесла. Не пропадать же добро. Да, какие-то тетрадки остались. «Лоретта, ты не помнишь, где тетрадки Реми?» — крикнул он в коридор. «Я их Поле отдала!» — донеслось со стороны кухни. «Если надо, посмотри в его комнате». Комната и господин Планель гордо называл маленькую каморку без окон. На кое-как заправленной кровати валялись 6 тетрадок, в углу валялись книги по математике. Было очевидно, что ими хозяин комнаты не заинтересовался. «Вроде бы тетрадок побольше было», — неуверенно сказал Планель. «Но это надо у Поля спросить. Он сейчас в торговой гильдии, там работает, как раз обязанности Реми выполняет. Преемник, можно сказать». «Преемник, говорите? Вот что, капрал». Вида обратился к Ферье подчеркнуто официально. «Прошу вас сходить в гильдию, найти этого Поля и выяснить, куда и зачем он дел остальные тетради». После ухода помощника сержант опросил всех, кому не посчастливилось находиться в этот день в доме Планеля. Нудно, да тошно, да отвращение скрупулезно. Результат — почти ноль. То есть узнал, что Реми был юношей серьезным, вежливым и аккуратным, а еще немного нелюдимым, дружбы ни с кем не водил, компаний избегал. В свободное время все больше с книжками да тетрадками сидел или по городу гулял, и тоже один. Впрочем, иногда его видели с Софией, проституткой, поджидающей клиентов как раз около торговой гильдии под видом продавщицы цветов. Почему продавщицы? Так купцам на работу иногда и жены заходят, и веселую женщину рядом с работой мужей никогда не одобрят. А здесь все прилично, торгует девушка, для той же любимой супруги можно букет купить. Красиво, и все довольны. Но чтобы Реми с ней? Даже не смешно. «Откуда у него такие деньги?» «Нет, господин сержант, и не сомневайтесь, они только гуляли, когда у него свободное время, а Софи без клиентов. А такое совпадало нечасто, можно сказать, совсем редко, но все же случалось». «Ну и что вы, господин сержант, будете с этой информацией делать?» «Весь день впустую. Можно, конечно, завтра эту кокетку расспросить, только что она знать может? Так, только для очистки совести». Тем не менее, после обеда Вида пришел в полицию. Надо все, что узнал, положить на бумагу со всеми подробностями, какими бы незначительными они ни были. Этому его ажан, то есть господин Викон де Камбре, крепко научил. И когда справка была почти дописана, в кабинет вошел доблестный капрал Ферье. Почему доблестный? А как еще назвать человека в дорогущем кафтане, а не в куртке с полицейскими нашивками, в которую был одет еще утром, гордо сверкающему свежими ссадинами на юной физиономии? «Друг мой, вы никак поучаствовали в сражении? Отразили очередное нападение островной империи? Надеюсь, успешно?» «Садитесь, рассказывайте», —